Глава 27. На следующее утро, около 8 часов, сестра разбудила меня. Раз уж мы заговорили обо мне, то я совершенно забыл о своей сестре, пока спал. Таким образом, можно было бы ожидать, что я буду поражен, увидев девушку в своей комнате, но, как ни странно, я не был очень удивлен. С невозмутимым видом я вспомнил обстоятельства пребывания там моей сестры. Еще до того, как мои глаза открылись хотя бы на треть, сестра сказала: «Отведи меня в библиотеку». После краткой паузы она добавила: «Прямо сейчас». Она, казалось, была вполне готова к прогулке. Я уже давно не видел ее одетой небрежно. Она сидела на кровати, засунув руки в карманы серого кардигана, вытянув ноги из темно-синих коротких брюк, ее мягкие волосы до плеч колыхались такт этому движению. Это были особенно худые ноги, казавшиеся почти искусственными в натянутых на них черных колготках. Я неохотно встал с кровати, снял с вешалки несколько развернутых сухих вещей и, сунув их под мышку, направился в ванную. Вода в раковине была достаточно холодной, чтобы убить парня от шока, но чтобы получить теплую воду, потребуется несколько минут. Поэтому я умылся этой ледяной водой и быстро переоделся. Господи, это была моя собственная квартира. Почему я должен был заниматься этим в такой тайне? Я несколько раз глубоко вздохнул. Прошлой ночью забрался в футон вскоре после сестры, но в итоге почти не спал. Как и многие затворники, я был совой, поэтому конструктивное расписание «лечь спать в час ночи, проснуться в 8 утра» было для меня утомительным. Кроме того, за последние несколько лет я спал гораздо больше, чем в своей первой жизни. Если я не посплю около 10 часов, то буду в полном беспорядке. Но может быть более вероятно, что я бессознательно спал больше не столько по состоянию здоровья, сколько потому, что мое время бодрствования было таким суровым. Интересно. Может быть, люди способны просыпаться рано только тогда, когда есть какое-нибудь телешоу, которое как раз выходит в это время? Говорят, что раннее пробуждение ведет к лучшей жизни. Но если вы спросите меня, то наоборот. Эта хорошая жизнь позволяет вам просыпаться рано. И все же, хотя я мог бы отключить сразу 3 будильника, если бы девушка встряхнула меня, я бы проснулся очень хорошо. Даже если она была моей сестрой, с которой я не был в хороших отношениях, которая прогуливала школу и убегала из дома, это не имело значения. Я чувствовал себя так, словно впервые за долгое время проснулся по-человечески. Обычно я снова засыпал раз или два, прежде чем встать. И даже после этого я часто оставался на своей кровати, читая или возясь с телефоном. Так что если вы хотите быть точным, обычно мне требовалось около 10 шагов, чтобы проснуться и встать с постели. Так что да, моя сестра разбудила меня, и я сразу встал с постели. Вот такие дела. Еще не наступил декабрь, но воздух был таким холодным, словно стояла уже середина зимы. Когда мы уже собирались выходить, я понял, как легко одета моя сестра, и пошел за модным пальто для нее. Когда я так говорю, звучит, словно я заботливый старший брат, но если быть откровенным, то я просто делал самый минимум, чтобы выглядеть менее ужасно. Мой самый большой мотиватор состоял в том, что я боялся быть обвиненным позже в основном. Сестра посмотрела на меня, держащего пальто, словно хотела сказать: «Сам его надевай», но все же выхватила его. Рукава для нее были немного длинноваты, но это было довольно тонкое пальто, так что оно не выглядело слишком странным. Я надел пальто в горошек, который носил еще со школы, лениво завязал шнурки на ботинках и открыл дверь. Холодный ветер ударил мне в кожу, и через несколько секунд я уже дрожал. Мы сели в машину, я включил обогреватель на полную мощность, и мы сидели вместе, пока не согрелись. Глава 28. Первые слова моей сестры, оказавшейся на пассажирском сиденье мини-купера, были: «Воняет табаком». Но это была не моя вина. Мой отец часто ездил на нем, и с тех пор, как он был передан мне, он пах именно так. Однако, глядя на заднее сиденье, она заметила, и четвертым словом было «грязно». И это была целиком моя вина. На заднем сиденье царил беспорядок. Учебники и материалы для моих занятий, пакеты из круглосуточного магазина с бутылками воды и пустыми коробками из-под Бента, даже брошенные куртки и обувь. Бывали моменты, когда я действительно подолгу сидел в машине, преследуя своего двойника, но настоящая проблема заключалась в том, что никто, кроме меня, никогда не ездил в машине. Если бы у меня было кто-то, с кем я постоянно ездил в ней, даже я приложил бы усилия, чтобы держать его в чистоте. Наверное. Это то же самое, как если вы хотите быть модным, то выбираете себе работу, где есть возможность покрасоваться перед людьми. «Он воняет и грязный», — повторила моя сестра. «Это многое говорит о владельце», — последовал намек. Да, она была чем-то особенным. Но я бы сказал, что она права, что беспорядок в квартире или машине отражает менталитет владельца. Если бы у вас было плюс 50 к жизни, вы, скорее всего, суетились бы по мелочам, чтобы довести ее до плюс 51. Но если вы находитесь на отметке минус 50, то не кажется, что все это стоит того, чтобы париться за минус 49. В 9 утра небо было затянуто облаками, и все вокруг было окутано легким туманом. Моя сестра продолжала жаловаться по дороге в библиотеку, сказать, что мое пальто тоже пахнет сигаретами, и что я не собираюсь играть музыку или что-то в этом роде. Но если бы я вставил туда несколько своих компакт-дисков, то знал, что это просто вызовет новую волну жалоб. Если бы я хотел получить одобрение сестры, мне пришлось бы включить музыку в духе Сигура Роши или Мума, но, к сожалению, у меня ничего этого не было. Я продолжил игнорировать ее, и она ударила меня коробкой из-под салфеток. «Слушай, что говорят люди», — сказала она. Клянусь, она была так самонадеяна только тогда, когда оставалась со мной наедине. Хвастается только перед своим братом. Мы приехали в городскую библиотеку. Увидев ее, она пробормотала: «Такая маленькая, но, по крайней мере, это была не жалоба на меня». Я уже однажды ходил туда, чтобы изучить вещи для моего домашнего здания в колледже, так что у меня уже был библиотечный билет. Я сказал ей: «Выбирай книги, которые понравятся». И на этот раз она послушно кивнула: «Хорошо», прежде чем исчезнуть за книжными полками. Сам я тоже отправился на поиски книг. Я поднялся по узкой лестнице на второй этаж, где с каждым шагом скрипел пол. На стуле между книжными полками вдоль стены сидела молодая девушка и читала объемистую книгу. Сначала я принял ее за скульптуру и смотрел на нее, к сожалению, очень долго. Когда она посмотрела в мою сторону, я наконец понял, что она была человеком, и поспешил прочь. Когда я пошел проверить свои книги и увидел календарь с обратными датами, я впервые понял, что это была среда. Действительно, когда вы не строите никаких планов в своей жизни, ваше чувство времени покидает вас, даже стирая грань между обычными днями и праздниками. Поэтому, когда становится достаточно плохо, вы забываете, какой сегодня день недели. «Если сегодня среда», — подумал я, — «значит, занятия начинаются прямо сейчас. Это был мой пятый пропуск. Ну что ж». Как бы то ни было, это была странная вещь. Студент колледжа и его старшая сестра-школьница пришли в библиотеку рано утром в учебный день. Большинство людей в библиотеке были пожилыми, так что я удивляюсь, как они могли видеть нас. Примерно через полчаса я пошел искать свою сестру и нашел ее размышляющей перед книжным шкафом. Я спросил: «Закончила?» И она ударила меня книгой. «Никаких разговоров в библиотеке». Такой была моя вторая сестра, в двух словах, я полагаю. В первый раз это было бы: «О, пожалуйста, подожди еще немного». Примерно через 20 минут мы наконец смогли покинуть библиотеку. Все, что она, казалось, хотела сделать, это провести целый день за чтением в моей квартире. Как только мы вернулись, она плюхнулась на кровать, прислонилась к стене и погрузилась в книгу толщиной с несколько словарей. Она действительно изменилась, подумал я, но теперь это уже было не так удивительно. Я решил, что было бы неплохо оставить ее в покое, поэтому тихо ушел. Она подняла голову и спросила: «Куда ты, брат? В школу?» Я не мог сказать. «Я собираюсь выследить этого парня, которого хочу убить, чтобы изучить его привычки». Поэтому я сказал: «Да, все так. Я вернусь в 7». Подозрительно пробормотала она. «До сих пор. Звучит довольно забавно. Увидишь там кого-нибудь из твоих знакомых?» Честно говоря, именно об этом я и не хотел ей говорить. «Университетский друг. Я познакомился с ним в день фестиваля в прошлом месяце», — сказал я, обдумывая это. В такие моменты лучше всего было лгать с намеком на правду. Никогда еще так хорошо ни с кем не ладил. Это просто похоже на то, что мы знаем, что думает другой. Вот так. «Как здорово, когда у тебя есть такой человек. Мы очень близкие друзья». Вот как. Вот что ты о нем думаешь, а, брат?» Было что-то очень неприятное в том, как она это сказала. «Наверное. По крайней мере, думаю о нем как о близком друге». И все же это было странно. Я не думал, что ей будет хоть сколь-нибудь интересно, куда я иду и что делаю. Может быть, она изголодалась по разговорам? Или, может быть, пока меня не было, она планировала делать то, о чем никому не расскажет? Во всяком случае, я этого не знал, и мне было все равно. Она могла делать все, что ей заблагорассудится. Мне нужно было позаботиться о своих собственных делах. Глава 29. Я хотел решить эту проблему двойника в течение года. Чем дольше я позволю этому продолжаться, тем труднее будет его выполнить. Кроме того, если я убью Токио до декабря, они не смогут провести Рождество и Новый год вместе. Без сомнения, если бы эти радостные дни наступили, и я вспомнил бы, как я и Цугуми провели их в своей первой жизни, я был бы поражен самой страшной депрессией из всех. Я хотел бы избежать этого, если это вообще возможно. и это едва ли было невозможным предложением. К этому времени с моей ежедневной слежкой я уже очень хорошо разбирался в ежедневных ритуалах Токивы. Честно говоря, я уже давно был в отличной форме, чтобы выполнить этот план, но как минимум 3 раза я упускал шанс убить его, так как не хотел рисковать. Как я и предсказывал, привычки Токивы были очень похожи на мои. Ему нравилось смотреть вниз с высоты, поэтому он часто стоял на мосту, глядя на реку, или на крутых дорогах, спускавшихся ночью в жилой район. На мой взгляд, это было почти так же, как если бы он просто просил, чтобы его убили. «Может быть, в этот момент Бог был на моей стороне», — подумал я. И все же я был просто не в состоянии выполнить этот план. Вероятно, я не мог решиться на последний шаг. Дело в том, что мне нужно было выяснить еще кое-что. Я хотел увидеть недостатки Токивы и ждал, что он покажет мне какой-нибудь дефект. Чтобы оправдать свои действия, я хотел, чтобы он дал мне какую-нибудь причину, любую причину верить, что он был тем, кто заслуживает смерти. Если бы я только мог найти хоть малейшую причину, почему его убийство стоило того. Но вся беда была в том, что я целый месяц искал и искал, а он мне ничего не показывал. Он даже не стал высокомерным из-за отсутствия у него недостатков. Я не знаю, осознавал ли он это вообще, но Токиво, похоже, очень тщательно следил за тем, как он себя представлял. Величайшим оружием Токиво была точная улыбка, которая мгновенно разрушала любую защиту, и гармоничный голос, который все хотели слушать, но он осмеливался держать их в узде большую часть времени. И в критические моменты он проявлял их очень целенаправленно, оставляя глубокое впечатление на окружающих. Естественно, люди обратили на это внимание, но он никогда не давал им времени привыкнуть к этому обаянию. Он прятал его раньше, чем они замечали. Сделав это, он давал волю воображению людей, и они начинали думать, что он обладает еще большим обаянием, чем на самом деле. Это было великолепно, честно говоря. Это научило меня, что когда у тебя есть видимые достоинства, лучше время от времени демонстрировать их как напоминание, а не пользоваться ими всегда на полную катушку. Бесполезная техника для того, кто не имеет никаких чар, скрытых или каких-либо других. Мне неприятно это признавать, но он был чертовски хорошим парнем. Даже несмотря на всю мою ненависть, я все еще испытывал к нему некоторое уважение. Несомненно, все остальные видели в Токиве очень обаятельную личность. Глава 30. Так что это был еще один день безделья. Когда я вернулся в квартиру и открыл дверь, то почувствовал запах вкусного ужина, который могла приготовить только моя сестра. Это то, на что я надеялся, но вместо этого мне просто сказали: «Я голодна, приготовь что-нибудь». Она снова добавила: «Прямо сейчас». Я, правда, не очень люблю готовить, поэтому просто разогрел яблочный пирог из холодильника и зачерпнул немного ванильного мороженого. Она посмотрела на яблочный пирог и спросила: «А как насчет овощей?» «У меня их нет», — сказал я ей, и после некоторого раздумья она сказала: «Это плохо». Наверное, она хотела сказать: «Ты что, совсем дурак?» Но, будучи нахлебницей на моем попечении, она, должно быть, решила на этот раз воздержаться. Выпив немного кофе после еды, она уставилась прямо на меня. Ее глаза говорили мне: «Я хочу поговорить, но не хочу начинать». Вот я и начал. «Что случилось?» «Разве у тебя нет подружки, брат?» «Что за глупости ты спрашиваешь?» — подумал я. «Нет, к сожалению». «Прости, что настаиваю, но у тебя никогда не было девушки?» «В моей первой жизни был идеальный вариант. Хотелось сказать мне ей». «Да, никогда». «И почему?» «Почему?» — спрашивает она. «Это должно быть худший способ поговорить с кем-то без любви». Во второй своей жизни я не мог не удивляться тому, что все остальные люди находят любовь друг друга. В первый раз я не задумывался об этом, просто имея свою идеальную девушку прямо там, рядом со мной, но теперь я подумал, как все смеют найти кого-то идеального для них. Да, в моих глазах люди с любовниками гораздо более странные, чем те, кто без них. Честно говоря, иногда мне даже хочется сказать: неужели все будет хорошо? Не то чтобы кто-то хотел это слышать, но мне кажется, что 2 человека, которые всю свою жизнь общались бы, действительно редкое явление. Предположим, что есть много таких людей, с которыми это часто случается. Разве они не пусты в некотором смысле? То, как ваши ценности формируются на протяжении всей вашей жизни, это все равно, что рисовать картину. Эта картина наполняется тем, что делает вас самим собой, поэтому все люди разные. Так что если вы и чьи-то фотографии идеально совпадают, это должно означать, что вы просто оба чистые холосты. Или же ты настолько лишен воображения, что просто нарисовал самые скучные картины на свете? Конечно, с того места, где я стою, я никого ни в чем не убеждаю. Наверное, это просто пустая жалоба. Я просто суетливый, скучающий, одинокий самоаналитик, который никогда не думает ни о ком, кроме самого себя. Так, на чем мы остановились? Моя сестра спросила меня, почему? Но причина номер один заключалась в том, что теперь я не мог считать своей девушкой никого, кроме Цугуми, но, конечно, не стоит говорить ей об этом. «Не уверен, что для этого есть веская причина», — сказал я. «Значит, ты даже не был влюблен ни в одну девушку или что-то в этом роде?» Я отрицательно покачал головой. «Вообще ни одной?» «Думаю, нет». «Тогда, может быть, хотя бы просто приятная девушка?» «Приятная, да? Это кое-что мне напомнило. Хотя я уверен, что это совсем не то, что ожидала услышать моя сестра».